А утром я обнаружил в закромах у Парауса ту вещь, о которой даже мечтать не смел. Хорошо отшлифованную каменную пластину прямоугольной формы, напоминающую земные смартфоны. Точно такую же, помнится, нашел на мосту перешейки Тур, когда мы впятером возвращались в город после победы над воинством Гедеона. Связь камень, так он назвал тогда эту штуку. Офигительно редкий магический артефакт, коих во всем этом мире осталось не более 30. Тот камень я оставил в Пустограде, отдал на хранение Рей. Как она сама объясняла, связь камень – это специальное магическое устройство. Оно позволяет двум магам общаться на расстоянии. Во времена драконов их было много, сейчас почти не осталось. Секрет изготовления утерян, энергии, чтобы активировать разговорную пару, требуется столько, что пользоваться ими могут лишь маги не ниже 4 уровня. Сейчас у всех наших магический уровень, можно сказать, зашкаливал. Пусть и не высший, но больше 5-го, 100 пудов. А вот у меня, ХМ, формально я его вообще не имел. Однако любое направленное в меня заклинание мог в несколько раз усилить и отправить в обратную сторону или в себя. А мог и не в сторону адресата, и не в себя, а на какой-то другой объект. Например, на портальный кристалл. Или, апуркуабанипа, на отыскавшийся в кабинете Парауса артефакт. Идея была столь заманчива, что у меня аж все зачесалось. Поговорить с Рейной прямо сейчас, а возможно, увидеть ее. Елки зеленые. Неужто и вправду втрюхался, как в Алму? Пока она рядом, вроде все в норме. А когда ее рядом нет, то, как только вспомнишь, натурально колбасить, блин, начинает. Все прямо переворачивается и внутри, и снаружи. Вот прямо вынь да положь, или я за себя не ручаюсь. Знаешь, как пользоваться? Спросил я Аршафа, когда тот, всполошенный моим срочным вызовом, примчался ко мне в кабинет. Где взял? Возбудился он не меньше меня. За шкафом валялся. Так знаешь или не знаешь? Напарник кивнул. Знаю. И принялся рассказывать. А когда рассказал, спросил. Испытывать будем? Естественно. Я поднял девайс к лицу, Аршав запулил в меня чем-то сильно могучим, и через миг сгустившееся перед носом облако маг-энергии без остатка втянулось в связь камень. Его полированная сторона засветилась голубоватым сиянием. Ну, чего медлишь? Давай вызывай, не выдержал вор, глядя, как обладатель чудо-устройства безуспешно пытается набрать нужный номер. А я чего делаю? Огрызнулся я, состроив зверскую рожу. Не отзывается, что ли? Доперла, наконец, до напарника. Я молча кивнул. Рейна действительно не отзывалась, хотя я, как мог, представлял ее образ в сознании и отправлял полученную картинку в местный аналог смартфона. Может, она его кому-нибудь отдала, предположил приятель. Попробуй тогда кого-то другого представить. Кого? Ну, скажем, Лику. Или, например, Тура. На Лику связь камень тоже не реагировал, а вот на Тура сработал. Кто это? Раздался в моем мозгу его удивленный голос. Димир. Рявкнул я вслух. Громкую связь включи, бросил Аршав. Как? Показал я жестом. Вор также молча постучал себя по башке указательным пальцем. Громкая связь, приказал я мысленно. Димир. Ёшки-матрешки. Откуда? Завопил Тур теперь уже и из прибора. Из нулевых горок. Взяли мы этот городишко, теперь осваиваем. С драоранцами договорились. Связь камень на месте надыбали. А что у вас? Как обстановка? Хреновая, отозвался охотник. Третий штурм отбиваем. Как вчера начали, так и не останавливаются. Штурмуют. Кто? Имперцы, конечно. Кто же еще-то? Я мысленно выругался. Предполагалось, что к городу враг подойдет не раньше, чем через неделю. А, Рейна там рядом? Нет. А где? Рейна пропала. Пропала? Что значит пропала? Не сразу дошла до меня суть сказанного. 2 дня назад в составе отряда из 7 человек Рей выдвинулась из города на разведку. Направление юго-восток, глухо пояснил Тур. Предупреждал ее, что это опасно, в районе появились разъезды имперцев, но она отмахнулась. Если у вас с энергией в камне все в норме, готов доложить подробности. Внутри у меня словно бы что-то оборвалось. Докладывай, приказал я внезапно осипшим голосом. Глава 21. Алин, к тебе там опять из дворца, заглянула в комнату к Перегиана. Важный такой, говорит, что от взира. Запускай, махнула рукой беглянка. За прошедшую с переворота неделю она уже привыкла к таким визитам. Хотя поначалу они ее раздражали. Особенно те, что касались ее места жительства. Дом Халиша, 5 дней назад назначенного сотником гвардии, ей вполне подходил, и переезжать из него куда-то еще девушка не планировала. Многим это казалось странным. Но как ни уговаривали ее новые взирские ближники перебраться в Тилтинский дворец и занять там покои, специально выделенные для старшей советницы, Алина им неизменно отказывала. На все вопросы девушка отвечала одинаково. Она не придворная, а не придворные во дворцах не живут. Тем более пери. Свободные пери, не связанные никакими личными обязательствами с власть имущими. Мое почтение, уважаемая Алина Ханым, глубоко поклонился появившийся на пороге посланник. Великий взир Аушах просит вас прибыть во дворец сразу после полудня. Цель – заседание большого дивана, Ханым. Я буду. Благодарю, уважаемая, вновь поклонился гонец, приложив руку к груди. Когда он ушел, в комнату опять заглянула Гиана. И все-таки я тебя не пойму, покачала она головой. Любая на твоем месте из платья бы выпрыгнула, лишь бы поближе к дворцу. Ты знаешь, Геа, я не любая, усмехнулась Алина. А вообще, есть одна поговорка, старое солдатское правило. Подальше от начальства, поближе к кухне. Но ты же ведь не солдат, всплеснула руками Ревиика. Бывшая невеста Ашкарти взглянула на нее с интересом. Думаешь, есть какая-то разница? Несколько ударов сердца они мерились взглядами, затем Гиана опустила глаза и тяжко вздохнула. Не хочется верить, но, ты права, разница практически стерлась. Будет война, и ты уйдешь на нее вместе с Давлетом и Халишом, а я, у меня никого не останется. Ты говоришь так, будто мы все уже умерли, нахмурилась Пери. Нет, вовсе нет, вскинулась Геа. Просто я чувствую, вы сюда не вернетесь. Поэтому больше всего на свете я бы хотела. Она неожиданно осеклась, и Алина, подождав 3 секунды, попробовала угадать. Чтобы мы остались в Тилтине, да, нет, больше всего на свете я бы хотела отправиться с вами. Уверена, пытливо взглянула девушка на Ревиику. Да, твердо ответила Геа. Глупо, но так и быть, кивнула Алина. Я потребую у дивана, чтобы тебя тоже взяли в поход, как мою помощницу, безусловно, а не как невесту сотника Халиша, улыбнулась она, заметив, как ярко блеснули глаза у подруги. Во дворец беглянку из Великой Империи сопровождали 4 богато одетых стражников из дворцовой охраны. Их прислал к дому Халиша сам Ирхан-бей, ставший на днях главным военным советником нового взира. Реальной пользы от этих охранников не было, но в вопросах церемониала Алина предпочитала не спорить. Раз жителям Ривии нравится, когда юная перегуляет по улицам в окружении внушительно выглядящих батыров, нет смысла сопротивляться желаниям большинства. Традиции на то и традиции, чтобы их соблюдали все, даже волшебницы. Когда впереди показались ворота Шитар, Алину неожиданно передернуло. Отвращение от ее первого посещения дворца до сих пор не ушло, хотя, казалось бы, ну что тут такого, ведь ничего страшного с ней не случилось, скорее, наоборот. Но все равно, ощущение мерзости, масляных взглядов, слюнявого рта и липких ручонок преследовало ее до сих пор. Даже принимаемые каждый день ванны с розовыми лепестками и жасминовыми отдушками не могли перебить то чувство, как будто ее и вправду сперва окунули в помои, а затем изнасиловали. Мало того, события того дня снились ей теперь каждую ночь, заставляя просыпаться в холодном поту и натягивать на себя одеяло, чтобы, как в детстве, спрятаться под ним от кошмарных видений. Когда двери в опочивальню великого взира захлопнулись, девушка сделала несколько коротких шажков и остановилась, оглядываясь. Личная спальня правителя Ривии не уступала в размерах дворцовым обеденным залам. В помещении царил полумрак, ковров на полу не имелось, мраморные плиты неприятно холодили босые ноги маленькой танцовщицы. «Сладенькая», — услышала она секунд через 5, — «тоненькая». Голос, который шел из глубины комнаты, казался каким-то шипяще-свистящим, как у шуршащей по осыпающемуся песку пустынной гадюки. Через пару мгновений в поле зрения появился и сам обладатель змеиного голоса. Он вынырнул из темноты, словно призрак, мифический вампир с горящими красным огнем глазами. Ирхан-бей предупреждал девушку, что великий взир стар, как окаменелое драконье дерьмо, и выглядит соответствующе, но Алина даже представить себе не могла, что внешность Шагата окажется настолько отталкивающей. Морщинистая, покрытая пигментными пятнами кожа, неряшливые пучки давно немытых волос, дряблые брыли, крючковатый нос с парой больших бородавок, свинячьи узкие глазки, нависающие над ними клочкастые брови, причмокивающий кривящийся рот, торчащие из-за спины горб, руки, или скорее конечности, спускающиеся едва ли не до колен, а еще запах, доносящийся до самых дверей, тяжелый и сладковатый, отдающий тухлятиной. 5 долгих лет бывшую невесту Ашкарти готовили к неизбежному, что рано или поздно ей овладеет мужчина, бессмертный и нестареющий император или обитающий под Орладарским дворцом его альтер-эго, но она и представить себе не могла, что неизбежное может выглядеть настолько противным, настолько отвратным и гадким. Ведь вместо вечно юного императора ей сегодня достался омерзительный старикашка, пусть и увешанный рунными артефактами, словно цыганка бусами. Конечно, разного рода легенды и мифы много и весьма романтично рассказывали о юных красавицах-героинях, которые ради чего-то возвышенного поступались собственной честью, отдавая себя злейшим врагам своего народа, племени, государства, чтобы потом, войдя к ним в доверие и усыпив бдительность, уничтожить их единственным точным ударом, а затем пасть под клинками вражьих клевретов, принимая свою судьбу с гордостью и презрением. Презрением к смерти и гордостью за свершенное. Алина, бывало, сама плакала по ночам после очередной книжки про такую вот дурочку-героиню и даже пыталась представить себя на ее месте. Пыталась и с новой силой обливала слезами подушку. С тех пор прошло много лет, она повзрослела, но лишь сейчас окончательно поняла, какая же все это глупость. Нет никакой романтики в том, чтобы ради великой цели отдаться подонку, а есть только пошлость, грязь и бесчестие. И чтобы такая дурочка потом не свершила, ее унижение и позор останутся с ней навсегда. Даже среди спасенных, ради которых она решилась на поругание, подобная героиня до конца своих дней будет считаться неприкасаемой и бесславной, навек опозоренной, изгоем для всех, и уже через 2 или 3 поколения о ней настоящие постараются просто забыть, придумав вместо реальной истории красивую сказку о героической жертве и не менее героическом воздаянии. «Мне говорили, ты умеешь зажигать танцем любого мужчину», — прошипел тем временем взир, шаркая ногами по полу и не спеша подходя к замершей посреди зала девушке. «Да, господин», — еле слышно пробормотала Алина. «Это хорошо, мне нравятся юные девственницы, умеющие быть», — старик пискляво хихикнул, — «похотливыми. Меня это забавляет». Он щелкнул пальцами, и из глубины зала к нему подъехало кресло. Щелчок был не более чем показухой. Алина успела заметить, как полыхнул магией один из висящих на взире рунных камней. «Танцуй», — приказал он, плюхаясь в кресло, и девушка начала танцевать. Это, наверное, был самый эротичный из танцев, которым ее обучали в школе невест. Его полагалось танцевать перед первым и самым главным соитием в жизни юной красавицы. Этот танцевальный шедевр был призван сводить с ума того, кому он предназначался. Мысли, желания, чувства, все подчинялось искренней и совершенно безудержной страсти. Любое движение, всякий случайный изгиб молодого женского тела, прикрытого тонкой накидкой, ничуть не скрывающий, а скорее наоборот подчеркивающий каждую впадинку, выпуклость или ложбинку, заставляли любого мужчину рычать от накатывающего возбуждения и забывать обо всем, кроме неистового желания овладеть той, что танцует сейчас лишь для него одного, той, что вложила в свой танец все, что у нее есть, было и будет, включая божественную и бессмертную душу и дьявольски грешное тело. «Переалина, вы точно уверены, что сумеете в одиночку одолеть великого взира?» — спрашивал ее 2 дня назад Эрханбей. «Он очень сильный саир, сильнейший в Риве», — уверена, без тени сомнения отвечала Алина. «Можете быть спокойны, сегодня ее уверенность дала сбой. Старикашка Пшагат оказался действительно сильным саиром, его амулеты были под завязку заполнены рунной энергией. Мало того, они соединялись друг с другом в сложную идеально работающую систему. Одни артефакты отвечали за нападение, другие за защиту, третьи за восстановление сил, четвертые за их прибавление. Алина легко могла выкачать из них магию, но это ничего не давало. Взир с той же легкостью мог сразу же вызвать охрану. Пере могла поступить иначе, наоборот, залить артефакты силой, благо, ее тут хватало, закоротить их и в результате поступить с взиром так же, как с давешними разбойниками, взорвать его вместе с рунами. Но в этом случае ни о каком алиби не стоило и мечтать. Ворвавшиеся в опочивальню евнухи разбираться не будут, а просто прикончит удачливую диверсантку-бомбистку. И это если вообще найдется куда врываться. Опыт, приобретенный в пустыне, буквально кричал о том, что заодно с взиром взорвется и половина дворца, похоронив под обломками и правителя, и Алину, и целую кучу слуг и придворных. А хозяин Тилланда тем временем возбуждался от танца все сильнее и сильнее. Девушка видела, как потоки энергии стекаются в дряблое тело Взира и наполняют его здоровьем и силой, как несколько рунных камней начинают светиться зеленым и красным и переправляют полученную энергию в пах старикашки. «А ты, в самом деле, хе-хе, кудесница», — приговаривал между делом Пшагат. «Давненько уже я не чувствовал в себе столько мощи, маленькая похотливая сучка, хе-хе, удивлен, что ты все еще девственница. Но ничего, я тебе обещаю, это все ненадолго. Я обожаю срывать бутончики первоцветов. Ух, какая ты вся аппетитненькая. Да ты, видать, тоже хочешь. Хочешь, я вижу. Вижу, как твое тесное лоно наливается соком, как оно жаждет, хе-хе, принять в себя моего петушка. Знаю, сперва тебе будет немножечко больно, но это пройдет. Пройдет, потому что ты ощутишь в своем лоне всю силу истинного Саира. Ты будешь биться в моих руках и молить, чтобы это никогда не кончалось, а после я изолью в тебя свое семя, а потом это все повторится, снова и снова, и ты забудешь про все, ты будешь жить лишь безудержной жаждой любви великого Взира». Слова старика обволакивали сознание, давили на разум, создавали фантомы, и если Полина являлась обычной девушкой и не видела, как от рунных камней правителя Риви тянутся к ней волшебные нити, заставляя поверить в иллюзию и подчиниться магическому гипнозу, она бы наверняка покорилась могучей воле злого Саира, заставила бы себя поверить, что перед ней не древний и страшный старик, а прекрасный юноша, желающий подарить ей весь мир и погрузить их обоих в океан вечного наслаждения. Беглянка едва не пропустила тот миг, когда Пшагат неожиданно оттолкнулся от кресла и всего через пару мгновений очутился прямо возле нее. Он оказался настолько быстр, что Алина почти попалась. Лишь в самый последний момент она смогла увернуться от цепких ручонок Саира и будто в испуге, но не прекращая танец, отпорхнула от него на десяток шагов. «Хе-хе, ты хочешь со мной поиграться? Ну что же, давай, это будет забавно». Он снова метнулся к девушке, но она вновь увернулась. Колдун возбужденно взревел и, по обезьяне раскинув руки, пошел на Алину, качаясь из стороны в сторону, дергаясь, словно в припадке, и явно желая загнать добычу куда-нибудь в угол, откуда ей уже точно не вырваться. В его глазах плескалось безумие. Со скаленных, как у зверя, зубов, стекала слюна. Маленькая танцовщица бросалась то влево, то вправо, пытаясь прорваться в пустое пространство, но охваченный страстью Саир не давал ей ни единого шанса, раз за разом перекрывая пути отхода. Девушка с ужасом и содроганием смотрела на ослепительно яркий огонь, горящий у старика между ног. Она отчетливо понимала, что если колдун до нее доберется, то этот огонь неминуемо окажется в ней, и тогда она просто наложит на себя руки, как соберет в кулак разлитую вокруг магию и уничтожит ей и себя, и насильника. От такого исхода Алину буквально трясло, но еще больше она боялась другого, что она даст слабину, и страшный Саир продавит ее и так уже дышащую на ладан защиту. И тогда орладарский кошмар, которого она избежала лишь чудом, повторится по новой. Здесь и сейчас, в столице Тилланда, только в более отвратительном и, что еще ужаснее, свершившемся виде. И в этом случае, как и другие наложницы из гарема, Алина станет безропотной и покорной рабыней Взира Пшагата, готовой на что угодно, лишь бы удовлетворить все желания и хотелки своего похотливого господина. «Ты не уйдешь от меня, мелкая дрянь, и я не дам тебе сдохнуть, когда поймаю», будто прочел ее мысли Саир. «Я вопьюсь в твои перси, я обойму твои чресла, я войду в твою плоть, я раздербаню твою недотрогу и буду сношать ее до тех пор, пока мое семя у тебя из ушей не польется, а потом посажу тебя, как собачку, на цепь, и ты будешь каждую ночь умолять меня о любви, есть с моих рук, лизать мои сапоги и ублажать мой могучий стержень». Колдун швырял в нее заклинающие слова, словно тяжелые ядра. Девушка отступала все дальше и дальше, и с каждым шагом ее все больше и больше охватывала постыдная паника. Она не знала, что делать, как выпутаться из ловушки, которую сама же и выстроила. Решение пришло, как всегда, неожиданно. Алину как будто током ударило. Руны. Рунные артефакты Пшагата, отвечающие за здоровье хозяина. В отличие от амулетов имперских магов, они не являлись универсальными. Одни его артефакты помогали дыханию, другие – сердцу, третьи укрепляли костную ткань, четвертые накачивали энергией мышцы, пятые позволяли старому Взиру наливать свое естество силой и мощью молодого бычка. Замерев на мгновение, девушка сосредоточилась и, уловив ритм перекачки магии из одного сосуда в другой, полностью высушила у противника те рунные записи, что давали ему способность свободно двигаться. Результат ее действий сказался практически сразу. Ноги Сайра неожиданно подломились, и он рухнул на мраморный пол, словно подкошенный. Правда, это его не остановило. Взвыв от досады, не помня себя от боли и вожделения, он продолжал рваться к добыче. На четвереньках, ползком, кляня почем зря свои дряблые мышцы, отказавшие ему в самый неподходящий момент. Алина в ужасе пятилась от старика, что ревел раненым зверем, но не собирался упускать свою жертву. Пятилась до тех пор, пока не уперлась в стену. «Я тебя разорву», — рычал одержимый любовным пылом Саир. «Ты будешь моей, моей. Я возьму твою плоть, я подчиню твою душу». Вместо того, чтобы перекинуть часть силы в погасшие руны, он исступленно, как сумасшедший, накачивал магией собственный ут. Помощь ему с взрывом гормонов проблемы не представляла. Сжав в кулаки свои побелевшие пальцы и еле сдерживаясь, чтобы не закричать, бывшая невеста Ашкарти направила все имеющиеся в наличии энергетические ресурсы в рунные записи колдуна, отвечающие за его мужское достоинство. Дальше ей оставалось лишь ждать. Ждать и молить всех богов, а особенно покровительницу благословенного юга богиню Шитар, чтобы великий взир продолжал делать то, что делает. Богиня не подвела, но поволноваться заставила, едва ли не до психоза. Колдун не дополз до Алины всего лишь 4 шага, а может и 3, девушка не считала. Перекоченный выше всяких пределов детородный орган Пшагата взорвался, как перезрелый арбуз, окатив зажмурившуюся танцовщицу волной плоти и крови, брызгами и ошметками чего-то вонючего и омерзительно липкого. Только тогда девушка наконец закричала, выплескивая из себя весь тот ужас, все те эмоции, что ей пришлось пережить. «Ненавижу насильников», — прошептала Алина, входя в ворота Шитар. «Вы что-то сказали, уважаемая ханым?» — мгновенно обернулся идущий первым охранник. «Вас что-нибудь беспокоит? Я могу вам помочь. Все в порядке, батыр. Я просто молилась». Страшная смерть правителя Ривии все еще стояла у Алины перед глазами. Она никому бы такого не пожелала. Но, что сделано, то сделано. Поздно теперь жалеть о случившемся. Когда великий взир умер, на ее отчаянный крик сбежалась куча народа. Первой в покой Пшагата внеслась шерифи ханым, за ней 6 евнухов. «Ты!» — завопила хранительница гарема, указуя скрюченным пальцем на бывшую невесту Ашкарти. «Ты убила нашего повелителя!» У Алины в эти мгновения даже не было сил, чтобы ей ответить, но отвечать не потребовалось. 2 охранников-евнухов, как выяснилось позднее, были подкуплены Ирханбеем. «Нет, госпожа», — возразил первый, — «великий взир убил себя сам, он, ХМ, переоценил свои силы, его убили рунные камни», — продолжил второй, — «а к ним, кроме взира, имели доступ лишь вы, госпожа». У шерифа, если и были какие-то шансы повернуть разбирательство в свою пользу, она их бездарно утратила, устроив истерику, обвинив охрану в измене и бросившись с ножом на ближайшего евнуха. Так что, когда в покой Пшагата явился начальник дворцовой стражи, все уже было кончено. Бывшая одолиска погибшего взира лежала у его ног, изрубленная мечами охранников. Ее смерть Алина восприняла, на удивление, безразлично. После всего случившегося в ее душе как будто бы что-то сломалось. Новым правителем Ривии стал взир Аушах, второй по силе Саир после умершего Пшагата. О том, что волшебная танцовщица Алина на самом деле переисключительной силы, он узнал в тот же день и отнесся к этому, как и обещал Ирханбей, вполне благосклонно. Новую Пери тут же ввели в состав Большого Дивана и назначили старшей советницей. Главными достоинствами свежеиспеченного повелителя, по мнению бывшей невесты Ашкарти, являлись, во-первых, то, что у него была только одна жена, а во-вторых, он всеми фибрами души ненавидел империю и магов Конклава. В зал заседаний дивана новый хозяин Тилланда вошел, когда все уже собрались. Обведя пристальным взглядом поднявшихся при его появлении членов совета, он удовлетворенно кивнул и уселся на специальное, напоминающее трон возвышение в центре зала. «Мы будем говорить о войне», — объявил он, когда остальные заняли полагающиеся им по рангу местам, о великом походе в империю северных нечестивцев. Глава 22. Энергия в связь камня закончилась, экран погас. Я стоял у окна и невидяще смотрел на гавани порт. Аршав деликатно молчал. Больше всего на свете мне хотелось сейчас бросить все и рвануться через портал туда, где последний раз видели Рей, где тот поселок, куда она направлялась. где была ее комната в Пустограде, где Рейна жила до встречи со мной. «Отряд сформирован полностью?» – спросил я у вора. «Да, старшой, полностью». «Хорошо, сегодня займемся боевым сложиванием, завтра с утра выступаем, точнее, ты выступаешь, а я уйду ночью». «Порталом?» «Да». «Знаешь, куда идти?» Я молча кивнул. «Зачем слова, если ими ничего нельзя объяснить?» Аршав потоптался на месте еще секунд 10, но потом понял, что лучше сейчас оставить меня одного, и, буркнув «ну», я пошел, вышел из кабинета. Дверь хлопнула, я вернулся за стол бывшего главы Максовета. Связь камень убрал в рюкзак. Туда же отправились несколько найденных в шкафах документов и артефактов и два десятка драконьих слез, обнаруженных там же. Видимо, мастер Параус имел небольшой гешефт в ордене магов-откупщиков. А иначе как бы эти источники маг-энергии оказались у него в кабинете? Другое возможное объяснение. Их ему выдал Конклав в качестве образцов, чтобы было с чем сравнивать силу, получаемую из живых объектов в подвале спецзоны. Какое из двух объяснений истинное? Мне было сейчас что пнем об сову, что совой об пень. После звонка по связь камню загадки и тайны императорского двора и местной магической кухни сразу же отошли для меня на второй план, или даже на третий. Вытащив из кабинетного бара бутылку вина, у Парауса их скопилась целая коллекция, я налил себе полный стакан и залпом выпил, после чего откинулся в кресле и начал прокручивать в голове только что состоявшийся разговор. Если верить охотнику, а не верить ему было бы глупо, имперская армия появилась под стенами города неожиданно, словно телепортировалась. Видимо, шли под мороком, сказал по этому поводу Тур. Магов у них больше сотни, высших я не заметил, но третьего-четвертого уровня не менее половины. Нашим повезло, что к этому дню они успели выстроить и наладить магическую защиту городских стен. Магов в Пустограде, включая Лику и Тура, было в 10 раз меньше, чем в штурмующей армии, но они имели серьезное преимущество в виде камня Барат на центральной площади. Он позволял быстро и эффективно восполнять потери энергии и подпитывал защитные построения по периметру. Единственное, что удалось имперцам благодаря эффекту внезапности, это быстрым броском захватить восточные ворота. Однако на наше счастье и их беду, в это время всего лишь в квартале от въезда находились Лика и Тур, а с ними 300 лучников и копейщиков, проводили очередные учения по боям в городе. В ходе жестокой пятичасовой сечи, а к месту схватки подтянулись силы с обеих сторон, ворота удалось отбить, враг отступил. Правда, и потери с нашей стороны оказались существенными. 200 с лишним погибших и столько же раненых. Ворота дополнительно укрепили и усилили магией. На следующие сутки штурм повторился. Только на этот раз противник решил проверить на прочность стены, а не воротные створки. Что удивительно, ему удалось таки нащупать слабое место. То, где защитные построения стыковались, наложенные разными магами и, соответственно, разной силы. Часть кладки рухнула. Вражеские бойцы устремились к пролому. Тяжелый бой продолжался до самого вечера, стены остались за нами. А утром, как раз когда я позвонил, имперцы опять полезли на стены, поддерживаемые несколькими десятками осадных машин, швыряющих огромные камни. Навскидку их 1010, ответил мне Тур на вопрос о численности противника. Профессионалов-гвардейцев около трети, остальные обычная тероборона, только неплохо натасканная. Наверное, магией подстегнули. А конные? Конных немного, меньше 200. Но большая часть лошадей, вероятно, в обозах. Осадную машинерию перевозит. Столь малое количество конницы объяснялось достаточно просто. Мы выбили ее практически всю в сражении возле пустой горы. Магистр Гедеон бросил туда свои самые лучшие и наиболее мобильные силы, за что, собственно, и поплатился. Но все это было в прошлом. А что касается настоящего, справимся, развеял приятель мои опасения по поводу нового штурма и дальнейшей осады. Если ничего непредвиденного не случится, дней 10 точно продержимся, энергии хватит. Успокоив меня насчет крепости стен Пустограда и духа его защитников, мой друг перешел к рассказу о том, что случилось с Рейной. По словам Тура, когда я ушел порталом, Рей стала буквально как бешеная. В том смысле, что целыми днями носилась по городу и окрестностям, удвоила количество тренировок для новобранцев, участвовала во всех военных и гражданских советах и по любому маломальскому поводу буквально взрывалась, требуя немедленного исполнения всего, что намечено. В разведку, дальнюю и ближнюю, она уходила по 3 раза на дню, а спать, похоже, вообще не спала. В тот день, когда моя муза пропала, она поскакала в деревню Шумелки, что располагалось в 3,5 лигах от города. Ее сопровождали 7 опытных стражников во главе с сотником Старисом, тем самым начальником караула, встретившим нас на мосту после боя с воинством Гедеона и первым признавшим меня новым властителем города. Связь камень, что я передал ей, Рей догадалась оставить, но это ее не спасло. Имперская армия, как стало известно позднее, двигалась к Пустограду как раз через эту деревню. И именно в это время, в результате, богиня вместе со стражниками словно бы в воду канули. Погибли они или попали в плен, или сумели спастись, Тур об этом не знал, хотя мастер Балии посылал в тот район летуху. 4 раза, но никаких сведений о пропавших дрон, увы, не добыл. К вечеру состав и структура передового отряда более-менее устаканилась. 1/100 стрелков, 1/100 тяжелых панцирников, 1/100 свободных охотников плюс 30 борцов с магами, обладателей рунных камней, лучше других умеющих ими пользоваться. Дополнительно к нам присоединился еще и 10 политруков-капелланов, возглавляемый уже ставшим здесь притчей во языцах Рушпуном, предводителем религиозной секты моего имени. Мои духовные братья выразили готовность везде и всюду разить святыми дубинами ваших врагов. «О, великий», — заявил он, представляя сподвижников, рослых парней с сучковатыми дубинами на плечах. «Разите», — махнул я рукой, с огромным трудом удерживаясь, чтобы не заржать в голос. «Да благословит вас всех святой Дрын! Слава великому исцелителю! Во имя святого Дрына!» — грянули сподвижники хором. Когда за окном стемнело, мы с вором снова связались с Туром. Тот сообщил, что пока все идет по плану. Утренний штурм удалось отбить, причем, почти без потерь, и имперцы, похоже, решили оставить эту идею и заняться осадой. Начали строить укрытия, копать рвы, перегораживать дороги рогатками и валами. Пока энергия, вкачанная в артефакт, не иссякла, я как можно подробнее расспросил Тура о диспозиции вражеских войск. Ясное дело, что лишь в том объеме, который наши сумели разведать. Информация меня, в общем и целом, устроила. Рейну при разговоре мы не упоминали. Все, что было известно охотнику, он уже рассказал и, появись хоть какие-то новые данные, упомянул бы о них обязательно. «Уходишь?» – дежурно поинтересовался Аршев, когда я убрал связь камень и закинул рюкзак на плечо. «Ухожу. Прямо сейчас?» «Да. Помощь?» «Непременно». Напарник запустил в меня заклинание. Я привычно переправил энергию в портальный кристалл. Напротив стола замерцало зеркало перехода. «Поосторожнее там, и удачи тебе», — буркнул вор на прощание. «Удачи нам всем», — вернул я напутствие и шагнул в портальную рамку. Аршев с отрядом должны были выступить утром. Лошадей для них собирали по всему городку, включая порты, стоящие в гавани корабли. «Если ничего непредвиденного не случится, мы встретимся через 4 суток. Именно столько, если идти ускоренным маршем и не вступать в ненужные стычки, требовалось бойцам, чтобы добраться до окрестностей Пустограда. Мне же за это время требовалось разобраться с делами, личными, без которых все остальное просто не имело значения. Портальный кристалл после перехода мне нифига не понравился. Прежде чем спрятать его в карман, я зажег огонек и внимательно осмотрел хрустальные грани. Полированные поверхности были испещрены сеточкой трещин, внутри хрусталя виднелись темные пятна. Вероятно, даже такие носители рун имели предел прочности, и рано или поздно тот, кто владел артефактом, за этот предел заходил. Последнее время я пользовался кристаллом достаточно часто. Насколько его еще хватит, фиг знает, но надеюсь, что, минимум, пару прыжков он прослужит. А большего мне сейчас и не требовалось. Нынешний прыжок состоялся как околице той деревеньки, в которой исчезла Рей. Я был в ней всего один раз, когда проезжал ее вместе с Туром во время одной из рекогносцировок. Больше всего почему-то врезался в память колодец с обломленным журавлем перед чьим-то заброшенным домом. Именно к нему я как раз и провесил портал и, слава всем местным богам, не промазал. Вокруг стояли потемки, и даже многочисленные звезды на небосклоне не могли разогнать их. Деревенские избы казались огромными черными пятнами на фоне чуть более светлого неба. Собаки не лаяли, кони в конюшнях не всхрапывали, коровы не мычали, окна в домах не светились. Село выглядело безжизненным. Не совсем то, на что я рассчитывал, но пусть. В конце концов, чтобы использовать руну познания, присутствие зрителей – условие необязательное. Конечно, рунные записи не давали возможности увидеть в деталях, что здесь случилось 3 дня назад, однако почувствовать, ощутить чужие эмоции, такую возможность руны предоставляли со 100% гарантией. Нужный мне след обнаружился лишь через полчаса, с другой стороны села. Я опустился на корточки и приложил пластину с познанием к одному из отпечатков конских копыт. В ту же секунду меня едва не скрутило фонтаном из ярости, боли и смерти. На этом месте было убито человек 20, не меньше, но музы я среди них не почувствовал. Хотя с другой стороны, причиненную ей боль ощутил точно так же, как будто боль причинили мне. То ли Рейну здесь ранили, то ли пленили, то ли то, и другое. Остаточные эманации знакомых эмоций привели меня к одному из домов в центре села. И в этом доме, познание обмануть не могло, кто-то жил, кто-то один. Страшно напуганный, боящийся каждого шороха. Шапка-невидимка быстро перекочевала из рюкзака на голову, пластинка с руной иллюзия приглушила лишние звуки. Проникнуть в дом оказалось легко. Просунутый между косяком и створкой клинок откинул защелку, дверь отворилась, я тихо скользнул внутрь. Ничего особо изящного в доме не обнаружилось. Обычная деревенская изба для семьи с невысоким достатком. Комната, кухня, потухший очаг, клеть для мелкой домашней скотины и птиц. К слову, ни птиц, ни скотины там не нашлось, только следы пребывания. Вероятно, имперские стражники утащили и уперли, а заодно и сам дом пограбили. Битой посуды, по крайней мере, на полу валялось достаточно. Прячущийся жилец отыскался на кухне, за очагом, в самом дальнем углу. Я осторожно подошел к сваленной там куче тряпья, снял шапку, отключил звуковую иллюзию и зажег фонарь. «Вылезай!» Поддетые клинком тряпки разлетелись в разные стороны. «Ай, дяденька! Ой, не надо! Не убивайте! Я ничего не сделала!» Надрывно заверещали тоненьким голоском. Тщедушная фигурка буквально вжалась в дощатую стену, пытаясь прикрыться разодранным одеяльцем. Я мысленно сплюнул. «Девчонка, лет 10-12, что ты здесь делаешь?» «Н ничего, г господин маг», — ответили мне, заикаясь. «Да не дрожи ты так, не съем я тебя», — буркнул я, убирая меч в ножны и скидывая с плеч рюкзак. «На вот, держи», — протянул я найденке сухарик. «Запить есть чем?» Девочка помотала головой и вгрызлась зубами в переданное угощение. «Вода у меня во фляге имелась, особая, заряженная аршафом на восстановление сил. Много ее, чтобы напиться, не требовалось. Вместо кружки я наполнил волшебной водой глиняный шкалик, граммов на 40, не больше. Девочка, что интересно, пила из него маленькими глоточками, как будто почувствовав, что торопиться не стоит. А когда выпила, тихо проговорила: «Спасибо». Я хмыкнул и присел перед ней на корточки. «Как тебя звать, красавица?» «Райма, господин маг. Не называй меня магом. Называй меня, господин Краум». «Хорошо, господин ма, господин Краум. Ну, что, наелась, напилась?» «Да, господин Краум. Спасибо, что не убили». Я нарочито тяжко вздохнул. «А, думаешь, мог бы? Все маги так делают, если им что-то не нравится», — насупилась девочка. «Но я-то не маг». «Не маг, точно, точно. Я артефактами пользуюсь. А теперь рассказывай». «Что рассказывать?» — не поняла Рейма. «Все», — пожал я плечами. Из рассказа найденки многое стало понятнее. Мало того, она оказалась свидетельницей тех самых событий, ради которых я, собственно, и прыгал в эту богом забытую деревеньку. «Ой, господин Краум, вы даже не представляете, что здесь было, что было», — затараторила девочка, объясняя, рассказывая. «Они как вошли сюда, так сразу всех грабить начали. Они, это кто? Стражники. А еще с ними маги были. Дядьку Фарата огнем сожгли, страсть-то какая. И пустю, жонку его, а после тоже. А всех остальных собрали и прочь повели. Куда? Не знаю, не видела. А ты? Тебя почему не забрали? А я в лопухах спряталась. Меня они не приметили. А как же родители? А нету их у меня. Про папку вообще не ведаю, а мамка утопла. Уж 5 годков, почитай, как утопла. Стирать гряд, на речку пошла, ее водяной-то и утащил. Да токмо нет у нас никаких водяных, я-то знаю. Я с бабкой Матюхой жила, ее все ведуньи кликали». На этом месте лицо у Раймы вдруг сморщилось, скуксилось, и она заревела в голос. «Матюху-то, и-и-и, маг ихний главный, все что-то пытал, и-и-и краткое, лицензию какую-то требовал, а потом, вжих, главу-то ей отсек, прям воздухом, и-и, я аж сама чуть со страху не померла, и голос отнялся, и-и-и, а коли бы не отнялся, меня бы так аж, как бабку, у-у-у и краткое». Честно сказать, я понятия не имел, Как успокаивать маленьких девочек, когда они плачут? Детей у меня ни в этом мире, ни в том не имелось. Племянников и племянниц тоже, жениться не торопился, так что пришлось сделать то, что когда-то видел по телевизору и читал в книжках. Протянул руку и осторожно погладил найденку по голове. А дальше, ну кто бы, блин, сомневался, все покатилось точь-в-точь, как в каком-нибудь сериале. Банально слезливом, снятом для дам неопределенного возраста от 10 до 70. Рыма вцепилась мне в руку, словно в спасательный круг, и зарыдала еще сильнее. А я продолжать гладить ее по макушке, только уже другой дланью, чувствуя себя дурак дураком. «Дяденька, а можно я с вами пойду?» выдала, наконец, найденка сквозь громкие всхлипы. «Мне тут одной страшно». Я мысленно выругался, вот ведь нашел проблему, но все же кивнул. «Пойдешь, если вытришь сопли и расскажешь, что было дальше». Девочка перестала хлюпать и, вытерев нос тыльной стороной ладони, продолжила рассказывать о случившемся. А потом, когда всех увели, их главный маг в доме на той стороне схоронился, и с ним еще пятеро было. И дальше, я видела, стражники с самострелами за забором запрятались. Так обычно, я знаю, в засаде на зверя сидят. Как, говоришь, звали их главного? А разве я не говорила? Говорила, но я не запомнил. Его звали Пуйтуш, мастер Пуйтуш, я это точно слышала. К нему все другие так обращались. Понятно. Дальше давай. Дальше что было? Что было? Что было? Рыма задумалась. Ну, я точно не помню. Я в лопухах долго лежала, могла, значит, что-то и пропустить. Ты самое главное говори. Главное? Ага, поняла. Главное, значит, такое было. Там от заката на нашу улицу конники въехали. Первая тетенька. Красивая. У-у-у. И тут в них стрелять как начали, а потом бух, бах, молнии блещут, огонь, гром. Ну, прямо жуть жуткая. Только я все это не рассмотрела как надо. Уши руками закрыла, глаза зажмурила и так и лежала, пока не стихла. А после их маг все ругался. Сказал, в мураши надо ехать. Махистер, мол, их зато по голове не погладит. Тетеньку ту, красивую, не видела больше. Как так не видела? Видела, возмутилась Рейма. Токма в беспамятстве. Ее стражники на носилках несли и на телегу уложили. Вот, когда она это сказала, у меня будто камень с души свалился. Я даже еще раз погладил девочку по макушке и похвалил. А ты молодец, такая глазастая. Знаешь, где эти мураши? Конечно, кто ж их не знает. К восходу идти, они по дороге самые первые будут. А долго идти-то? Да не, близко. Ежели надо, так я хоть сейчас проведу. Я ночью как днем все маю. Меня тому бабка-матюха выучила. Бабка-матюха, говоришь? Я включил руну познания и внимательно посмотрел на Рейму, а потом вздрогнул. Найденка была удивительно похожа на Рей, словно сестра, младшая, или, к примеру, дочь. И волосы были того же оттенка, медные, с рыжиной. Но вот глаза одноцветные, изумрудные, яркие-яркие, как у кошки в потемках. А еще в ней клубилась сила, та самая маг-энергия, какую я видел, когда в меня заклятия швыряли. Девочка, безусловно, являлась магом. Только, как бы это, блин, поточнее сказать, неинициированным. Наверное, поэтому имперцы ее и не обнаружили, когда по деревне шлялись и жители из домов выводили. У тебя кроме бабки родичи есть? Она мне не родич. Я просто жила у нее. Понятно. А кто-то еще? Пусть даже не здесь. Рыма потрогала себя за мочку правого уха. Нахмурилась. А затем вдруг воскликнула. Есть. Как не быть-то, в Сижише тетка живет, двоюродная. Мы туда даже ездили, раз или два. Токма давно это было, еще когда мамка жива была. Дом помнишь, то место, куда вы ездили? Девочка снова сосредоточилась. Я словно бы наяву видел, как клубящаяся внутри у нее маг-энергия выстреливает ей в голову тонкими протуберанцами. Помню, да, помню, как мы туда от самых ворот на телеге ехали. Сам дядька Фарад ей правил, на рынок капусту вез, а мы с мамкой помогать ему были должны продавать ее. Вот, отличная у тебя память, ты молодец, опять похвалил я Рыму и снова погладил по волосам. От удовольствия та аж зажмурилась. Ну, точно, как кошка. Пойдем в мураши, сообразила она, когда я поднялся и закинул рюкзак за плечи. Да, сперва в мураши, а потом, как получится. Глава 23. Девчонка не обманула. Она действительно отлично ориентировалась в темноте, и хотя двигались мы не по дороге, а рядом, по изрядно заросшей обочине, до мурашей добрались менее чем за час. Дальше один. Будешь ждать меня здесь, указал я маленькой спутнице на придорожный кустарник. Та спорить не стала, нырнула в листву и будто исчезла в ней. Село оказалось таким же безжизненным, как и Шумелки. Ни людей, ни скотины, ни птиц. На что-то иное я, впрочем, и не рассчитывал. Навряд ли и так не слишком большая имперская армия начнет оставлять гарнизоны во всех попадающихся на пути населенных пунктах, особенно таких маленьких, как Мураши и Шумелки. Вычистить их от лишнего населения запросто, а устраивать там синекуру для нужных для штурма бойцов. Ни один нормальный командующий на подобное не пойдет, хоть режьте его, хоть в должности понижайте. В Мурашах, как и в предыдущей деревне, я искал следы Рейны, но, в первую очередь, тех, кто ее захватил. Предчувствия не обманули. Отпечатки сознания моей музы-богини здесь и вправду просматривались, но очень нечеткие, словно бы на нее какую-то маскирующую накидку набросили. Зато мастер Пуйтуш отметился в деревне по полной. Жег, резал, пытал, испытывал удовольствие от содеянного. Точь в точь как маг-экзекутор Лигур, допрашивавший, а после убивший Алму и сжегший дотла ее хутор около Шептунов. И этот подонок Пуйтуш, сто пудов, знал обо всем, что случилось с Рейной, куда ее увезли и кто за всем этим стоит. След негодяя вел на северо-запад, в направлении Пустограда. Не нашел, поинтересовалась Райма, когда я вернулся. Кого? Посмотрел я на нее с подозрением. Красивую тетеньку, кого же еще-то? Фыркнула девочка. Я не выдержал и рассмеялся. А может, я не ее, а мага искал, этого вашего Пуйтуша. И это правильно, кивнула найденка с самым серьезным видом. Найдешь колдуна, найдешь и всех остальных. Хороший совет, я теперь так и сделаю, ответил я без тени иронии. Спутница зрила в корень. Недаром, видать, в ней жила настоящая сила. Дяденька Краум, а можешь пообещать мне? Малышка внезапно замялась. Пообещать? Что именно? Что когда ты найдешь того мага и выведаешь у него все, что нужно, ты вспоришь ему живот, чтобы у него вывалились все кишки и он подыхал в муках. Последнюю фразу она произнесла столь зло и решительно, что я едва было не поперхнулся от изумления. Чего-чего, а этого от нее я точно не ждал. С одной стороны, негоже маленьким девочкам такого желать, но, с другой, помня, что она видела, что пережила, справедливость, как и закон, понятия относительные, творить их в белых перчатках не всегда получается, и рано или поздно кому-то приходится брать на себя роль не только судьи, но и исполнителя приговора. По следу подонка Пуйтуша мы шли половину ночи. Путь завершился на краю лесного массива, за которым виднелся военный лагерь имперцев. В полулиге от лагеря высились стены осаждаемого Пустограда. Скопища шатров и палаток были ограждены по периметру решетчатым палисадом. Со стороны леса ни постов, ни секретов не обнаружилось, только магическая сигнализация. Беспечность прямо-таки поразительная. Вероятнее всего, имперские военачальники уже убедились в том, что с тыла им ничего не грозит, поэтому и перенесли все внимание на ведущие в город дороги. А лес, ну, откуда в нем взяться каким-нибудь диверсантам-разведчикам? Все близлежащие деревеньки от местных зачистили, а если кто и остался, магия его живо отыщет. Магия меня не брала, а что касается Раймы, то, по всей видимости, здешние защитные сети на детей не рассчитывались. Дети, по местным понятиям, стоящими противниками для воинов не являлись, а значит и нечего тратить на них драгоценную маг-энергию. Серьезный урон от них все равно не получишь, а если кто-то и попытается, что ж, господа маги сами решат, как наказывать оборзевшую мелкоту. Собакам паршивцев скормить или попросту сжечь и всего делов. Жди меня здесь, никуда не высовывайся. Опять указал я девочке на кусты в подлеске и двинулся к лагерю. Отойдя от спрятавшейся найденки шагов на 30, надел на себя шапку-невидимку и направился вдоль палисада в поисках подходящего для проникновения места. Магическая сигнализация, как и предполагалось, на меня сработала, а в ограждении, что любопытно, нашлись разрывы. Парочку я пропустил, в них лежал мусор и находились ямы с отбросами, а третьим воспользовался. Наверное, его только-только организовали и, соответственно, загадить еще не успели. Вообще, я где-то читал, что в средневековье отходы человеческой деятельности убили народу больше, чем все бушевавшие в те времена войны. Гигиена – штука серьезная, без нее любая толпа, всякое сборище не первый день шастающих по полям и лесам мужиков превращаются в бомбу замедленного действия. Чистая биология, и никакой религии, идеологии или политики. Маги, как я полагаю, от этой гадости защититься могли. Всем остальным приходилось выпутываться из этой проблемы самостоятельно, кто как умел. По вражьему лагерю я шел осторожно и пока что по кругу, пробуя, как в классической охоте на лис, определить направление поиска и не особо рассчитывая на собственную защищенность. Рунная шапка-невидимка хороша только для обычных людей, но опытного и сильного мага, если он что-то почует, невидимостью не обманешь. Горящие между шатров костры и сидящих около них солдат обходил стороной, больше ориентируясь на включенную руну познания, а не на собственное чутье. След Пуйтуша превратился здесь в своего рода магический фон. Он был везде и одновременно нигде. Маг, по всей видимости, находился в армейском лагере уже несколько дней и успел побывать едва ли не возле каждой солдатской палатки. Фон стал расти, только когда я свернул, наконец, к центру. Ну да, а где же еще было ночевать имперскому магу высокого уровня, как не в наиболее охраняемом месте, окруженном преданными конклаву войсками, среди шатров командиров? Вопрос ясен пень, риторический. Шатров, где располагался командный состав, оказалось немного, всего полтора десятка. Охрана, как таковая, отсутствовала. Причина простая. Начальственные шатры защищались магией. Иммунного здесь явно не ждали, а для всех остальных такая преграда, если они не имели допуска в зону, считалась непреодолимой. К командным шатрам я прошел без проблем. Защита меня пропустила, даже не пискнув. Лишь облако маг энергии перед носом подвесило и быстренько затянуло образовавшуюся после моего прохода лакуну. На то, чтобы отыскать нужный шатер, понадобилось полчаса. Долго, а что поделаешь. Пользоваться пластинками с рунами приходилось не только осторожно, но и исключительно тонко, как при настройке рояля и арф президентского симфонического оркестра. Чуть-чуть ошибешься, пусть даже на одну сотую тона, и какая-нибудь сволочуга обязательно стуканет куда следует в надежде самой занять место высокооплачиваемого настройщика. Как оказалось, искомый мной мастер Пуйтуш один занимал целый шатер, не самый большой из всех, но тем не менее, видно, и вправду считался достаточно важной птицей, раз даже в походных условиях получил для себя столько комфорта, на уровне командующего и его заместителей. Мне это, к слову, было лишь на руку. Свидетели в подобных делах только мешали. В шатер я проник по-наглому, просто откинув полог и войдя внутрь. Вражеский маг бессовестно дрых в походной кровати. Ну, прямо как у себя дома, причмокивая во сне и сопя, как молочный кабанчик. Поразительная беспечность. А впрочем, я это уже говорил, но повторить все равно не вредно. Ведь за беспечность наказывают. И, как всегда, в самый неподходящий момент, всю накопленную маг-энергию я направил в магическую защиту шатра, и от наружного наблюдения, и от несанкционированного вторжения извне, после чего подошел к изголовью кровати, вынул из ножен клинок и, наклонившись к спящему, рявкнул ему возле уха сакраментальное: «Рота, подъем!» Колдун подскочил так, словно у него подорвалось в известном месте, и даже лапалками своими начал размахивать, будто решил намагичить что-то убойное. Знакомое облако, по крайней мере, передо мной, действительно, появилось. На место, говнюк. Ухватил я придурка за космы и, резко дернув, вернул его в прежнее положение. После чего приставил лезвие к его глотке и негромко пообещал: дернешься, сдохнешь. Хозяин шатра, надо отдать ему должное, все понял мгновенно. Нервно сглотнул, расставил в стороны руки и замер, как истукан. Знаешь, кто я? «Да догадываюсь», — хрипло пробормотал маг. «Догадываешься, значит, рассказывай. Про про вашу женщину, да. Ее увез Лух, магистр конклава, да. Куда он ее увез? Наверное, в Сижиш. Там сейчас его резиденция. Состояние женщины, когда ее увозили, она была ранена. Насколько тяжело, я не знаю. Магистр погрузил ее в стазис. Он очень сильный маг, высший. Ее схватили целенаправленно, засада планировалась, да, планировал лично магистр. Я и мои околиты были лишь исполнителями. Откуда узнали, что она приедет в Шумелки? Сообщил информатор. Из Пустограда? Да. Кто? С ответом Пуйтуш замешкался. Мне даже потребовалось его немного простимулировать, поведя лезвием по коже на горле. На шее у мага появилась тонкая кровавая полоса, еще не смертельная, но вероятно болезненная. На лбу выступил пот. Это был Старис, начальник воротной стражи. Где он сейчас? Убыл с магистром. Я аккуратно убрал меч с его горла и коротко подытожил: больше вопросов нет. Вы меня не убьете? Задал маг свой самый главный вопрос. «Я не люблю убивать, но одна юная обиженная вами особа очень просила меня это сделать», сказал и с размаху вонзил клинок ему в брюхо. Пуйтуш сучил ногами и дергался почти полминуты, однако спасти себя, как ни пытался, не смог. Ведь, когда рядом иммунный, никакая из магий, в том числе, исцеляющая, не работает. Из шатра казненного колдуна я выбрался не через вход, а через заднюю стену, просто вспоров полотно. Пусть думают, что убийца проник сюда именно этим путем. Направить дознание по ложному следу – святая задача для любого преступника. Втихую свинтить из лагеря получилось без всяких проблем. Меня никто не искал, никто не пытался проверить, не бродит ли между палатками посторонние. Я прикончил его, как ты просила. Он подыхал в мучениях, сообщил я Рэме, когда вернулся. «Спасибо», кивнула девочка и тут же спросила. «А ты узнал, что хотел?» «Узнал. Мы идем в Сижиш». В Сижиш мы отправились лишь через 3 часа, когда окончательно рассвело, а до того углубились подальше в лес, нашли подходящую поляну с большим плоским камнем посередине и стали готовиться. «Раздевайся», приказал я девчонке. «Зачем?» Изумилась та, прикрывшись, на всякий пожарный, ветхой котомкой со своим собранным в разгромленной избе барахлом. «Платье тебе будем шить, вот зачем, в твоих обносках по городу шляться, только внимание ненужное привлекать». Чтобы не смущать Райму, я отвернулся и вдобавок прикрыл ладонью глаза. «Все, дядя Краум, разделась», сообщила она через минуту. «Можешь смотреть». Смотреть там, вообще говоря, было ни на что. Найденка сидела в траве, поджав ноги и завернувшись в свое ободранное одеяльце. Снаружи виднелись только настороженные глазенки и взлохмаченные медные волосы, из-под которых торчали пунцовые от смущения уши. Да, похоже, она и вправду жутко стеснялась меня. Расчесаться хоть есть чем, гребешок у тебя найдется? Найдется. Ну, так займись, да и умойся еще. Там вроде бы ручеек журчал, указал я на край поляны. Рыма не по-детски тяжко вздохнула, но все же пошла заниматься собой. А я подобрал с земли ее старое платье, бросил его на камень и открыл скинутый с плеч рюкзак. Первым делом достал из него артефакт, рунный портняжный камень, позаимствованный из пустоградского магохранилища. Затем вывалил на землю то, чем прибарахлился в шатре убиенного Пуйтуша. Никаких драгоценностей я оттуда не брал, мне они были днем с огнем не нужны. А вот всяких тканых отрезов, в том числе, реально отрезанных от стенок шатра, напихал в рюкзак целый ворох, с запасом, поскольку понял уже, что маленькую спутницу надо обязательно приодеть. Кожа, замша, бархат, местный аналог хобы с вышивкой. Не знаю, зачем это все понадобилось имперскому колдуну, может, он с детства мечтал стать кутюрье, а может быть, из окрестных деревень мародеры-солдаты ему притаранили в качестве доли от грабежа, но мне оно прямо в тему зашло. Из такого богатства запросто можно было сварганить что-нибудь эдакое. Например, местный аналог альпийского дирндля, традиционного наряда баварских женщин. Кто хоть когда-то смотрел репортажи с Октоберфеста, поймет мои хитрые замыслы с Полпинка. Портняжный камень оказался и в прямом, и переносном смысле волшебным. Шить он не шил, зато склеивал прочно и кроил замечательно. Даже в руках у такого портного, как я, без опыта, но с фантазией. Кстати, единственное, что я до этого сделал самостоятельно, это налепил неизвестные в этом мире карманы на свою куртку. Но прилепил качественно, хрен оторвешь. Правда, и не увидишь из-за наведенной иллюзии, но это уже детали.